Глава 36. Когда меня закинули в какую-то землянку, мое лицо уже перестало чувствовать холод и ветер, потому что онемело, а меня именно кинули в угол, застеленный то ли соломой, то ли прелыми мешками и веревками. «Сейчас печь затопим, теплее будет», — буркнул один из них и, схватив второго за рукав, потащил на улицу. Третий присел возле железной печки, похожей на буржуйку, и начал разжигать при помощи бумаги несколько тоненьких брусков. Света практически не попадало в это жилище, но какой-никакой просачивался в стекло над дверью. Во всю высоту двери, когда она открылась, я увидел лестницы. Сейчас они были завалены снегом, и мужчины с дровами практически скатывались по ним. Это реальная землянка, и над землей, может, только крыша и торчит. «Простите, а вас как зовут? Здесь женщины вообще есть?» — спросила я, стягивая варежки, чтобы снять шаль и стряхнуть начавший таять слой снега на ней. «Толк-то знать наши имена. Сама-то чего тут забыла? Смолу искала?» — спросил мужик, что возился у печи, и все трое захохотали. «Ага, чтобы рот залепить, если кто надумает смеяться надо мной», — ответила я и скопировала их смех. Они замолчали. «Не до шуток. Я и не поняла, как ушла в сторону. Пока шла, снега почти не было, а потом как повалил, да и ветер этот. Мне к берегу надо было, на работу я шла». «Такие не работают, так что не выдумывай», — ответил один из них. «Работают? А вы меня зачем сюда притащили? Красть у меня нечего, варить меня — то еще приключение, кожа да кости». «Замерзнуть хотела? Может, отец твой сколько-нибудь заплатит за то, что спасли? А варить тебя не собирался никто, так что сиди спокойно. Дождемся конца метели и проводим», — больно уж сладким каким-то голосом ответил третий, что отряхивал сейчас с себя снег. «Таким голосом детям говорят, что мама сейчас только в туалет сбегает и сразу заберет тебя домой, а на деле оставляет в детском саду на целый день. И ты орёшь там, боясь, что она больше никогда не вернется. «Нет у меня отца. И матери нет. Я сама, одна. Оттого и работаю. Сама заплачу, как проводите до ворот. И правда, замело бы меня. Сотни серебряных отдам. Копила, думала, может, хоть барона какого куплю. Хотела за пару лет 1000 скопить, да вот». «Девка, ты нам сказок не рассказывай. Отца сначала найдем, а потом и вернем, когда заплатит», — хмыкнул первый, который не особо любил эти шутки, и цыкнул всем, чтобы прекратили ржать. Вода вскипела в черном загорелом чайнике, и один из них высыпал из бумажного мешка какое-то крошево, но запахло отваром, только без привычного клеверного запаха, а больше на чае из корешков, вроде шиповникового. Мне подали кружку, которую я с удовольствием зажала в ладонях. В комнатушке, если ее так можно было назвать, становилось теплее, а горячая жидкость, проникая в желудок, дала толчок организму, и кровь заструилась быстрее, возвращая тепло ногам и рукам. «Значит, ребятки, вы хотите выкупа, а папку у меня нет. Если они узнают про Элиота, опросят много сразу, как дом увидит, да и Элиот может распереживаться. Флора. Деньги есть у Флоры, ну или она что-то придумает, знает же, что верну потом. Адрес я помню. Только вот если начнут выяснять, поймут, что соврала. Дирк? Он поднимет на уши всю фабрику. Но это лучше, чем ничего. Марита сама, если что, обратится к Флоре за деньгами. Ребята, отец у меня угольщик обычный, а я на фабрике работаю, на предельной. Денег у него мало, а я скопила. Вы меня прямо до дома можете отвезти, я там вам и отдам. Понимаю ведь, спасли, и я не против. Аккуратно продолжил я. Завтра решим, хотя, может, и завтра еще мести не перестанет. Так что сиди пока, может, и поспишь, — ответили мне. То ли отвар такой, то ли от того, что тело начало отогреваться, в сон потянуло сильно. Я подтянула ноги под себя, прижалась к торфяной, от этого не сырой и не очень холодной стене, и задремала. «Коли отец не богат, то и брать с нее нечего. приведи Нису, пусть посмотрит, сколько на ней вещи стоят. Кто их знает, может, и правда не больно дороги. А сама на сотню дают, чего поди врать-то стало бы. Я проснулась под этот шепот. В окошке над дверью была темнота, значит, ночь. В печурке краснели угли. Я, не поворачивая головы, смотрела на то, что было видно из-под ресниц. А если врет? Там нас и поймают, а может, и мимо ворот не пройдем. Городовому знак подаст, и все, считай, висельники. А нам только денег за спасательство получить, буркнул в ответ второй. Третьего, самого серьезного и самого опасного, на мой взгляд, не было. Дойди до Нисы, забери каких-нибудь махров, чтобы переодеть, а эти вещицы продадите потом. Пока суть до дела, хоть на еду будет. Бабы в таверне купят, только вот тощая она больно. Кому еще такое налезет? Сам иди, там не видно низги, буркнул собеседник в ответ. И пойду, а утром Ниса уже и еды принесет, коль метель закончится. Третий день на твоей коре сидим, живот подвело. Сил нет, как жрать охота, — ответил тот, которому не терпелось меня раздеть. Тут мне стало страшновато, но я помнил, что бандитов лучше не злить. По факту нужно было предложить самой какой-то адекватный вариант, при котором они не будут чувствовать опасности. Мужик ушел, впустив в землянку порцию снега. Метель, похоже, решила только усилиться. Лишь бы утром этот бедлам не прекратился. Если бы я не захотела в туалет, ни за что бы не подала виду, что проснулась. Но лежать уже было невыносимо. «Можно в туалет выйти?» — осторожно спросила я. «Так заметет сразу», — ответил все так же шепотом оставшийся. «Ну не здесь же пол мочить. Давай хоть за дверь. Неужели, думаешь, я в эту метель сбегу? Я жить хочу. Только начала, считай. Сначала матушка-психопатка, потом ее церковники — чуть дом не забрали. Отцу моему от меня снесите записку. Он вам и деньги отдаст. Или к знакомой, что на фабрике. Не сидеть же мне здесь неделю. Решила я начать диалог, ссылаясь на то, что и моя жизнь не сахар. В дверь ввалился недавно ушедший, и за ним, слава богу, шла девушка. Судя по тому, что существо было в юбке и платке, только так можно было точно сказать, что это барышня. «Это...» — спросила она, поправив дырявую шаль, завязанную крестом на груди. — Ты другую видишь? — отряхиваясь, спросил приведший ее мужик. — Вы меня в туалет можете проводить? Я встал, разминая затекшие ноги и спину. — Идем, посмотрю, чтобы не задуло, — ответила девка, которую они называли Нисой. Мы вышли за дверь, я присела сразу, как поднялась по лестнице, и осмотрелась. Темень и метель. Бежать точно не вариант. Замерзну через пару часов. Найдут только к лету, если звери не растащат, — подумала я и отбросила эту мысль. «Откуда ты?» — спросила девка. Голос был молодым. Если не моя ровесница, то не больше, чем на пару лет старше. «Из города. Дочь купца и женщина, которая хотела продать меня церковникам». «Зовут-то как?» — как-то мягче уже спросила та. Но раз речь зашла об именах, убивать меня, скорее всего, не станут. «Рузи, деньги у меня есть, и я вам с удовольствием помогу, вижу, как вы тут живете. Это смоловары?» — спросил я, стараясь как можно медленнее подтягивать штаны, чтобы подольше оставаться наедине с девушкой. «Если бы не они, замерзла бы уже». «Я Ниса». «Нет, смоловары ближе к городу». «Это провал, Рузи!» — хмыкнув, ответила она. Сердце мое забилось, как птенчик, потому что много говорили о том, что здесь живет множество бандитов. Но мои девушки, что работают на фабрике, они тоже отсюда. «Со мной девушки на фабрике работают. Тоже отсюда!» — буркнула я и начала спускаться вниз. «Ну-ка, подойди к печке!» — потянула она меня за рукав. «Подкинь пару поленьев, не жалей!» — крикнула она мужику, что привел ее. Я не стала сопротивляться. Помещение метра 3 на 4, не больше. Да и печь практически в центре, но лежанки по углам, видимо, когда печь топится, возле нее жарко. «Я и пальто вам сама отдам. Только выведите меня, прошу вас», — тихо прошептала я. «А не та ли ты, рыжая Рузи, что на свою фабрику народ набирала?» — сощурившись, спросила она. «А сейчас, говорят, и церковников разогнали. Так та Рузи предложила наших брать в приюты. Про нее сейчас много у нас говорят». Она подвела меня к печи, потянула за шаль и сняла ее с меня. «Ну что? Ты та Рузи?» «Да», — ответил я, потому что врать было бесполезно. «А вы ее раздеть хотели? М?» Обернулась она к мужикам, что грели руки о кружки с очередной порцией чая из кары. Ниса привела меня в свою землянку, что находилась в 10 метрах от этой. Здесь у стен были лавки, подобие стола и даже что-то вроде кухни. Везде были развешаны сушеные травы. На полу толстый слой соломы, на лавках матрасы. Двое детей лет 8-10, одетые в вязаные штаны и куртки, что-то вязали из соломы на полу возле печи. «Проходи. Не хоромы, но получше, чем там», — сказала она, брякнув в закопченный чайник на печь. «Да и чай получше, раз уж на то пошло», — добавила она, скидывая шаль и безрукавку, что носила мехом внутрь. «Спасибо, Ниса. Мне и это в радость. Я шла на фабрику, а метель началась, ничего не видно. Хорошо, хоть они шли. Точно дорогу бы не нашла», — выдохнула я и тоже начала раздеваться. Стены здесь тоже были из торфа, но слои были словно пирог разных цветов и толщины. «Не за что пока. Об одном прошу. Городовых не зови. Нас кормят, а сами впроголодь живут. Бывает, и неделями не емши. Не позову, обещаю. Сейчас лучше будет, Ниса. Можно открыть новые фабрики, и мужики ваши снова при деле будут. И детей заберете. Это самое важное». «И не говори. Летом мы как короли живем». Она совершенно искренне заговорила о лете, и я постаралась не поднимать брови. «И грибы, и ягоды, и капканы ставим на зайцев. Косули, опять же. А все равно мяса не хватает на всю зиму. Да и народа много. А ты ведь не станешь один есть, коль в соседнем доме дети голодом. Травы набираем, корни сушим. Так и живем, все пополам делим». Она налила по небольшой железной кружке из чайника, бросила туда по куску то ли масла, то ли сала и подала детям. Когда по избушке разнесся запах смальца, который я хорошо помнила из-за своего деда, что пил вот такой чай с самой войны, чтобы избежать туберкулеза, я присмотрелась к детям. Они пили его терпеливо, небольшими глотками. Я улеглась на лавку с девочкой и долго не могла заснуть. Хозяйка уже сопела, и дети заснули вмиг. Я лежала и пялилась в темное окно, за которым бушевала стихия. Голоса на улице разбудили меня, когда рассвет только-только заглянул в окошко. Дети уже не спали, стояли возле матери, которая раскладывала на сковороде лепешки. «Ниса, вроде метели нет?» — спросила я, рассматривая малышей. «Нету, и солнце всходит сегодня. Слава богу и его детям. Хоть дров можно будет набрать». Как-то добро по-бабушкиному ответила она. «Сколько тебе лет?» — спросила я. 17, быстро отвечала она, а потом поймала мой взгляд, устремленный на малышей, и засмеялась. «Это мои брат и сестра. Мамка у церковников, а нас должны были тоже забрать, но мы сюда убежали. Люди помогли, а сейчас вот один из твоих похитителей ко мне насватывается. Он и кормит, считай». Уже как-то тихо, словно извиняясь за него, ответила она. «Ладно, может, он и проводит меня?» «Он уж ушел, отправил я его на твою фабрику. Знаю девок, что там работают, говорили. Они деньги, что ты даешь, все тратят на еду и нам приносят. Ты, считай, и кормишь нас». «Хорошо. А много здесь таких землянок?» «Так полсотни-то точно. Летом поменьше народа живет. Кто на берег уходит, а кто южнее еще, кто на фермы устраивается. А зимой нет работы». Когда мы распрощались с Нисой, я оделась, а на ноги мне привязали такие же снегоступы из веток и коры, в которых вчера и встретились мне мужички. Они вывели меня на дорогу, где нас встречали Люк и Дирк. Передали из рук в руки. «Точно вас не обижали, миссис Грант?» — первым делом спросил Люк. «Точно. Только вот, видимо, надо было мне туда попасть, чтобы узнать все как есть. Я знаю, как мы можем хоть немного помочь им», — заявила я и пошагала между двумя мужчинами, которые с обеих сторон старались приподнять меня. На фабрике Леова варила суп, кофе, пекла в печи хлеб, девушки наводили порядок, работа стояла. «А что это у нас сегодня, тишина? Забастовка или День народного единства?» — спросила я, оглянувшись. «Праздник, говорю, сегодня какой?» Все смотрели на меня, как на привидение. «Как пришли эти двое, мы чуть с ума не сошли. Все из рук выпало, Рузи!» — бросилась меня обнимать Леова. «В первую очередь, Леова, заводи тесто и пеките хлеба. Как можно больше, Леова. Потом купите в таверне смальца, масла и сыра, и девушек из провала отправляйте домой, пусть отнесут все туда. Это за то, что меня на улице не оставили. А на завтра у меня другие планы», — сказала я и поднялась на второй этаж. «Кто свободен, продолжаем работать!» Носки, варежки, детские шапки, теплые гетры — все это могли вязать в провале. Да, всем помочь и сразу я не могла, а дать работу очень даже. Работа дешевая, но я могу просто демпинговать, настолько завалив рынок этими мелочами по более низкой цене, что у других просто не купят. Дорогие вещи продолжат вязать те, кто вязал, а вот для работяг и доступнее будет, и проще купить, чтобы не вязать самим. Ковры, которые я собиралась запускать, могут также вязать в провале. Да, нужен свет, но зимой постоянно топятся печи, а весной и летом это можно делать хоть на улице. А еще у меня был разговор к Рональду. 2 дня мне пришлось жить на фабрике, потому что коляски не ходили, а отпускать меня пешком больше никто не хотел. Отправленный с запиской мальчишка вернулся только под утро. Рональд сообщил, что он приедет, как только будет дорога. Девушки носили в провал хлеб и самые необходимые продукты, хвостики шерсти, которые до этого выбрасывали, я велела собрать в мешки. Можно этим набивать матрасы, подушки, да и разноцветные ниточки, хоть какое-то развлечение для детей. Я не хотела просто дать денег, потому что, как правило, удочка всегда надежнее одной рыбы. Нужно было менять ситуацию в целом. «Нам рассказали, что ты заблудилась в метели». Бертон появился неожиданно и прямо от лестницы прибавил шаг, увидев меня возле одной из работниц, которой я показывала, как помпоны на пледах сделать ровнее. «А мне рассказали, что ты слишком уж впечатлителен», — улыбнулась я и заметил, что за спиной Бертона Рональд помогает подняться по лестнице Оливии. Их взгляды мне понравились. Неужели? Боже, хоть бы это было именно то, о чем я мечтала. «Рузи, ты с ума сошла? Без тебя на фабрике никак не справиться?» — продолжал Бертон, но мне не хотелось сейчас строить нежную ромашку, хоть этого и требовал этикет, показать, как тебе нравится забота мужчины. «Сошла, Бертон, сошла. Вот и попёрлась, а сейчас осознала, и больше такого не повторится. Но разговор у меня именно к Рональду. Я протянула ладони в подставленные Бертоном руки, чтобы не быть совсем уж грубиянкой. Мы все прошли в мой кабинет и расселись перед столом. Оливия и Рональд сидели рядом на диване, и я замечала, как он всем торсом чуть наклоняется к ней, хоть с виду и сидел абсолютно прямо. «Рональд, я рада, что Оливия идеально подошла для роли куратора всех приютов, и мне лестно, что ты прислушался ко мне». Начала я, и Оливия улыбнулась мне своей улыбкой Наташи Ростовой на первом балу. Она походила именно на этого персонажа, и она не играла, столько нежности и тепла от нее исходило. «Я благодарен тебе за идею, Рузи. Его Величество оценил эту мысль, и мы очень быстро все продумали. Церковь предлагает новых святых отцов в главенство церкви, но теперь к этому вопросу подходит очень серьезно. Я хочу поговорить о провалах, Рональд. Вы уже, скорее всего, знаете, что мне пришлось там погостить. Так вот, эти земли, они чьи? Это бывшие рудники, а рядом торфяные разрезы. Раньше ими отапливали некоторые районы, но теперь уголь добывают в другом месте. Это земли королевства», — ответил Рональд, не понимая, к чему я клоню. «Нужно выделить по небольшому наделу всем, кто там живет», — сказала я и встала, чтобы пропустить Клару, что принесла нам свежезаваренные кофе. Рональд, не нужно сразу говорить «нет». Я все обосную и расскажу, почему это выгодно для короля. «Отдать земли? Просто так?» — спросил Рональд. «Да, потому что непонятно, сколько лет еще они будут невостребованы, а вы получите налогоплательщиков. По сути, люди, что и сейчас там живут, будут платить вам. Это будет узаконенная территория, а самое главное, они смогут строить там дома. Станет меньше нищих, меньше детей в приютах. Это снизит нагрузку на расходы. Людям будет куда забрать своих детей. Они будут стремиться быстрее построить дома. Дайте им возможность рубить лес на строительство, и город прирастет хорошими жителями». «Но там есть и бандиты», — нашел чем покрыть Рональд. Я посмотрел на Бертона. Тот внимательно смотрел на меня. «Есть, но как только там будут открыто жить семьи, им самим станет невыгодно такое соседство. Бандитов они выживут сами. А король может сразу предупредить, что отменит все, если им будут давать кров», — закончила я, взяв в руки чашку с горячим кофе. «У меня работает женщина из провала, и они сейчас кормят тех, у кого там дети, старики. Там больше хороших людей, чем плохих, Рональд. Государство само поддерживает бандитизм, не давая людям фундамент. По-моему, я все понятно рассказала», — закончила я и смотрела теперь внимательно на Рональда. «Откуда ты все это знаешь?» — спросил Бертон, разорвав тишину.